Адонабар на секунду умолк и, недоверчиво взглянув на меня, добавил с хитрой улыбкой на устах. «Ты, вероятно, слышал, что Иерусалим стал нездоровым местом для здравомыслящих людей». «Не думаю, чтобы ты забыл о случившемся на следующий день после землетрясения. Рассказывают, что разверзлись многие могилы святых, из которых вышли мертвые. Они неоднократно являлись живым. Мне известен лишь один человек, воскресший из мертвых, и ты его хорошо знаешь», — ответил я. «Предлагая повышение по службе, тебя хотят перевести в другую страну, чтобы ты не смог говорить о нем, и еще потому, что центуриону намного труднее заткнуть рот, чем об... хочешь этим сказать», — ответил Адонабар с плохо скрываемым страхом. «Думаю, ты еще помнишь легионера Лонгинуса. Так вот, копье ведет себя странным образом в его руках и не слушается во время упражнений. Оно ранило его в ногу и вырвалось из рук, когда он кидал его в мешок с сеном, и при этом едва не угодило в меня, а я стоял сзади. Должен сказать, что в самом копье нет никакого изъяна. Причина в Лонгинусе. Чтобы убедиться в этом, я бросил копье и попал в цель с 40 шагов. А Лонгинус может орудовать любым другим копьем, но кроме собственного». «Ты говоришь о том самом копье, которым он проверял, умер ли Сын Божий?» — поинтересовался я. «Ни за что на свете не следует говорить, что этот человек был Божьим Сыном», — взмолился он. «Эти слова внушают мне ужас. А вот другая история. У легионного палача отнялись руки. У него нет сил, чтобы поднять кнут, а когда он ест, то с трудом доносит еду до рта обеими руками. Хирург Антонийской крепости не обнаружил никакой болезни и заподозрил в нем симулянта, пожелавшего досрочно заполучить по концессии земельный участок и зажить преспокойной жизнью в селении для ветеранов. Ему осталось лишь 2 года до окончания 20-летнего срока службы. Медицинский опыт в армии уже доказал, что кнут излечивает многие скрытые от глаз болезни. Однако палач выдержал все удары, зажав зубами кусок кожи, как это делают старые легионеры. Но руки по-прежнему не повиновались, и ему установили диагноз. В легионе, признается, чрезвычайно редко. Офицеры болеют им чаще, чем солдаты, потому что иногда им приходится покидать спокойную жизнь и ночевать на голой земле, под открытым небом, при любой погоде. Однако, словно во сне, продолжал Адонабар, «я не припоминаю, чтобы он проклял кого-нибудь из нас. Наоборот, страдая на кресте, он просил своего отца простить нас, потому что мы не ведали того, что творили. Тогда мне казалось, что он бредит, ибо в толпе не было его отца». «А что общего между ним, Лонгинусом и легионным палачом?» — в ярости воскликнул я. «Следует признать, что из-за этого назаретянина мы испытали настоящий ужас», — пытался найти объяснение Адонабар. «Он был необыкновенным человеком, и когда те, кто присутствовал при его казни, узнали, что он воскрес, их ужас умножился. Солдат, который ведет монотонную жизнь, готов поверить любым слухам, и чем они абсурднее, тем проще запечатлеваются у него в сознании. Так вот, теперь достаточно, чтобы в темноте ночи где-то упал щит, или чтобы старая амфора сама по себе раскололась, а ее содержимое вылилось на пол, и весь гарнизон поднимется на ноги и будет взывать к богам. Однако говорят, что иудеям в городе приходится ничуть не лучше», — продолжал он. «Многие дети просыпаются по ночам и рассказывают, что над ними склоняется чужой человек и касается их рукой. Другие рассказывают, что проснулись от обжигающих капель. Однако после того, как зажигают лампу, они ничего не замечают в доме. Я также слышал, что члены Синедриона беспрестанно моют руки и предаются самым суровым способам очищения, которые предписаны их законом. а я не испытал никаких неприятностей и не видел ни одного кошмара. А как ты?»